«Осторожней», — недовольно бросила девушка, едва не столкнувшись со мной, держа свиток у головы. Этот город изнутри выглядел настолько мирным, насколько я могла его себе представить, но мне было неуютно находиться в толпе. Некое чувство неправильности, что нельзя достичь покоя или погрузиться в пучину сражения, гложило изнутри. Я могла бы с легкостью заглушить, отстраниться от этого, но решила зайти в одно из зданий с открытыми дверями. Над входом висела вывеска, подсказывающая с помощью переводчика, что это музыкальный магазин. Я любила музыку. Варфрейм Октавия открыла для меня этот мир, и мне было интересно узнать, какие мелодии придумали местные, поэтому я вошла в этот магазин. Внутри было просторное помещение с рядами стеллажей, наполненных некими круглыми устройствами. Благодаря помощи кассира после объяснения, что я издалека, пробую запустить музыкальный диск на установленном в зале музыкальном устройстве. Надеваю наушники, нажимаю на старт проигрывателя и отключаюсь от мира. Это было невероятно захватывающе. Люди Ремнанта придумали столько мелодий, столько музыкальных направлений, не похожих на те, что я слышала раньше. Как будто пройдя один мир, ты обнаруживаешь, что таких миров еще не один десяток. Меня это настолько увлекло, что очнулась я только тогда, когда Ардис предупредил меня, что местное отделение банка вскоре закрывается. Попросив его не забыть загрузить в архив кодекса все мелодии из сети, которые он сможет отыскать, я вышла из этого магазина, отметив его на своем виртуальном радаре. С помощью разведывательных дронов Ардис составил приблизительную карту города, которая постепенно пополняется новой информацией и становится четче. Также я просила Ардиса подключиться к моему свитку и разобраться в его функционале, чем он сейчас и занимается параллельно своим делам. В отделении банка после подтверждения по электронным данным, что внесла Глинда, мне выдали их карту, куда уже было перечислено некое количество льен. На свиток пришло письмо от Гудвич с подтверждением, что тот осколок, который я оставила, был уже оценен прибывшим профессором истории. Это дало мне возможность оценить местную ценность льен, купив беспроводные наушники в том самом музыкальном магазине и закачав музыку на свиток. После покупок на счету оставалась еще некоторая сумма. Неспешная прогулка по вечернему городу завела меня к книжному магазину, вывеска которого сообщала, что у Таксона есть все книги мира. В эпоху развитой электроники бумажные носители информации всегда находили во мне отклик. На Луне у меня даже была своя коллекция редких бумажных книг. Жаль, что она серьезно пострадала в результате инцидента. Добро пожаловать в лавку к Таксону. Что-то конкретное интересует. Поприветствовал меня, судя по комплекции и скрытым когтям, фавн-медведь, стоя за прилавком. Аура, прах, грим, коротко отвечаю ему, осматривая ряды уходящих вглубь помещения шкафов. Охотница, интересуется для галочки, скрываясь за стеллажами. Да, бросаю ему вслед, рассматривая ближайшие книги. Заинтересовавшись очень тонким носителем информации, беру его в руки. На обложке рисунок рыцаря и монстра, сражавшихся друг против друга. Интересная подача информации. Начинаю думать, что это наглядное пособие, листая страницы с картинками и минимум текста. Комиксы? Удивленно спрашивает вернувшийся продавец. А как же книги? Чуть насмешливо дополняет, кивая на принесенные толстые фолианты. Поиск новой информации, пожимаю плечами, кладя комикс на место. Выбираю одну из предложенных продавцом книг, так как не рассчитывала на такой большой объем. Вернусь на днях за остальными, выбираю аурой проявление, состояние души. Спасибо за покупку, дежурно говорит Таксон после оплаты картой. Уже собираюсь уходить, как глаз цепляется за небольшие фигурки, расположенные на витрине рядом с кассой. Хочешь сувенир? Заметив мой взгляд, спрашивает продавец. Обычно подростки вместе с комиксами берут брелок или другую безделушку с собой. Нет, отрицательно качаю головой на ошибочное мнение. Протягиваю руку ладонью вверх и формирую на ней иллюзию статуэтки Фрейма. Можете оценить, тенно коллекционировали статуэтки своих Фреймов, врагов и друзей, покупая у коллекционеров или создавая сами. По большей части я покупала редкие статуэтки, но и создавала с помощью энергии сама. Мне интересно было узнать, как их могут оценить в этом мире. ХМ, после короткого замешательства задумчиво склонился над иллюзией продавец. Ручная работа, спрашивает и после подтверждающего кивка продолжает разглядывать. Даже пробовал коснуться рукой, которая прошла сквозь. На вид качественная и необычная. Если принесешь ее, смогу оценить точнее, но даже сейчас могу сказать, что она будет стоить недешево. Попробуй поставить на аукцион в сети. Спасибо, коротко благодарю, развеиваю иллюзию, забираю книгу и собираюсь уходить. Скажи, останавливает меня его голос у дверей. Ты фавн, намекая, кладет руку на лоб. Я могу относиться к людской расе, как и все фавны, с короткой запинкой отвечаю ему и выхожу, оставляя позади задумчивого продавца фавна. Глава 4. Клуб. Снаружи магазина город уже погружался в темное время суток, переходя на ночную жизнь и освещаясь многочисленными огнями. Проходящих людей и проезжающих машин становилось все меньше. Бесцельно прогуливаясь по ночным улицам, осматривая город, до меня донеслись отголоски музыкальной игры. Заинтересовавшись, я дошла до большого здания, у входа которого прохаживалось несколько человек, а по бокам дверей стояло двое людей в черной одежде и темных очках. Запросив у Ардиса информацию, узнала, что этот так называемый клуб – место проведения отдыха у молодежи. Решив в таком месте скоротать время и прочесть купленную книгу, подхожу ко входу и прохожу мимо охранников, даже не взглянувших в мою сторону. Либо они профессионалы своего дела, либо они ничего не видят в своих очках. Но зачем им тогда темные очки в ночное время суток? Для образа, мысленно спрашиваю у самой себя, входя в клуб. Просторный зал встретил меня шумом мелодии действия и бликами моргающей подсветки. В центре находилась площадка, на которой танцевали люди. Она была ограждена стеклянными колоннами, доходившими до высокого потолка. Позади, на возвышенности стоял, видимо, пульт управления музыкой и светом. Слева расположилась барная стойка и простые столики с двумя-тремя стульями. Справа широкая лестница, ведущая на второй уровень со стеклянным ограждением. По всему помещению хаотично стояли люди в черном. Поднимаюсь по лестнице и сажусь в кресло, откуда прекрасно просматривается остальная часть клуба, кроме входа. Кладу книгу на столик. Громкая музыка с необычным ритмом не мешает, а скорее помогает сосредоточиться. Моргающий свет не доставляет мне неудобств, привыкший сражаться на свету и во тьме. Аура и проявление, состояние души описывает предположение, что главная составляющая ауры – это эмоции. Каждый человек имеет свою душу, постоянно пребывая в различном эмоциональном состоянии. По этой теории первые люди, что активировали ауру и получили свое проявление, переживали глубокое эмоциональное потрясение, менявшие их взгляды на мир. А охотники – люди, что подвержены повышенной эмоциональной составляющей и могут менять свой окрас эмоций буквально ежеминутно. Аура, окружающая человека, служила ему щитом и при активации защищала тело от повреждений, пока полностью не расходовалась энергия. Вследствие этого, эмоции могли усиливать ее или же ослаблять. Некоторые моменты описаны и выглядят вполне естественными, только мне не слишком сильно верится, что охотники – это такие чувствительные неженки, хоть я их пока и не встречала, не считая преподавателей. Если ты хочешь заняться чтением, то выбрала совсем неудачное место, отвлек меня от чтения женский голос. Здесь тебе не библиотека, говорит черноволосая девушка в черно-красном платье. Рядом с ней стоит точная ее копия, только в белом. Разве это не место для отдыха? Несколько недоуменно спрашиваю у них. Место, согласно кивает прервавшая меня, но не для такого, указывает рукой на книгу. «Если хочешь отдохнуть, закажи выпить», постукивает пальцем по листку с рисунками и надписями, положенному поверх закрытого фолианта, ее сестра, по всей видимости. Перевод названий напитков ничего мне не говорит, но все же решаю не нарушать возможные правила этого заведения, как по незнанию нарушила в академии. «Закажите на свой выбор, прошу их подобрать мне что-то». Близняшки переглядываются между собой. Одна другой подмигивает и уходит к бару. Оставшаяся садится в кресло рядом. «Первый раз в городе?» «Да», коротко отвечаю ей, пристально разглядывая. «Все же удивительно, как чиста кожа жителей Ремнанта. Они совсем не похожи на Гринир с их дефектами или корпус, на который также, но в меньшей степени влияли дефекты и механические импланты. Я Милша», едва заметно смутившись от моего взгляда, представилась девушка. «Сестру зовут Милани, а я Касси», киваю в ответ. Несколько секунд сидим в тишине, не считая музыки, пока не приходит сестра с бутылкой и бокалами на подносе. Представляюсь ей, пока она разливает напиток, при этом подозрительно посматривая на Милшу. «Отпразднуем тогда твой первый выход», разузнав о моем приезде, произносит Милани, поднимая бокал. Следуя местной, по всей видимости, традиции повторяю движение и, приоткрыв шарф, пробую напиток на вкус. Рецепторы воспринимают его довольно положительно. Сквозь музыку до ушей доносятся булькающие звуки и последовавший за ними непродолжительный кашель. С беспокойством смотрю на сестер, которые, выравнивая дыхание, отрицательно машут рукой, мол, все в порядке. Тогда я не могла знать, что заметившие необычно выглядевшую девушку с оружием и занявшуюся странным делом в танцевальном клубе близняшки решили спать, делая ставку на свое обаяние и ее наивность. Но они были удивлены, когда алкоголь с повышенной крепостью я выпила, не моргнув и глазом, и на долю секунды пришли в замешательство, заметив мелькнувший на шее шрам. Что до знаков внимания, я непроизвольно сама начала оказывать их, пристально разглядывая кожу сестер. Постепенно вопросами друг о друге мы разговорились. Мне интересно было узнать о жизни в городе, о людях, негласных правилах и многом другом. Близняшки интересовались мной, но узнавали приблизительно ту же информацию, что и преподаватели. Сестры все продолжали пытаться меня спаить, уже слегка покачиваясь на ногах, проходя до барной стойки и обратно. Они не знали, что большинство ядов на меня не действуют, в том числе алкоголь. Наш разговор прервали вмиг замолчавшие девушки, уставившиеся мне за спину. Обернувшись, я могла наблюдать у входа двух новых посетителей. Высокий парень с оранжевыми волосами, в белом костюме, с тростью и котелком коротко поклонился кому-то слева и направился к бару. Его спутница, низкая девушка с разноцветными волосами и зонтиком, заметив наши взгляды, улыбчиво помахала и направилась к нам. «Неа», со стоном протянула Милани, откидываясь на спинку кресла. «Оказалось, ночь будет такой спокойной», — убито пробормотала Милша, разглядывая жидкость в стакане. Недоуменно посмотрев на них, начинаю пристально разглядывать подошедшую девушку, цвет волос которой был наполовину розовым, наполовину коричневым. Глаза только что поменяли цвет. «Привет, девочки, уже пьем на работе», — написав на своем свитке сообщение, показала она его нам. «Кто новая подружка?» Заметила мой пристальный взгляд и с широкой улыбкой остановилась на красном и белом цвете глаз, подражая мне. «Вы работаете в этом клубе?» Удивленно спрашиваю у близняшек. «Вышибалами», подтверждая, кивает Милша, не сводя настороженного взгляда с новенькой. «Тогда прошу прощения, что отвлекла вас, искренне извиняюсь перед своими новыми знакомыми, на что получаю заверение, что все в порядке. Почему ты пишешь на свитке?» Мой вопрос заставляет всех троих замереть на месте. Не все так же мило улыбаясь проводит рукой по горлу. «Ранение? Почему не заменила имплант?» Прерываюсь на полуслове, вспоминая, что местные технологии могли еще не достичь подобного уровня. «Откуда ты?» Продолжая улыбаться, прищурив глаза, общается текстовым сообщением. «С окраины. Аякаси», коротко представляюсь, следя за ее реакцией. В ее движениях проскальзывали навыки убийцы, своей непринужденной позой пытаясь ввести возможного противника в заблуждение. Не напоминает мне Мираж Прайм, мастера актерской игры, способности которой основывались в области материальных и не только иллюзий и зеркал. Когда я подключалась к этому фрейму, от нее постоянно доносились игривые эмоции, предлагая не просто убивать противников, а разыгрывать их до смерти. Не удивлюсь, если проявление этой девушки будет похожим. «Неа», приветственно поклонилась она, расставив руки в стороны. «Так, эти две дурочки занимаются тем, что пытаются спаить тебя», насмешливо указывает зонтом на близняшек и переводит на пустые бутылки. «Мы отмечаем первый выход Аи в город», вяло возмутилась Милша на мой недоуменный взгляд. «Тогда я присоединюсь к вам», радостно хлопнув в ладоши, Неа подтащила к нашему столику еще одно кресло и уселась на него, закинув ноги на стол. Разговор после ее присоединения к нам затих. Близняшки были насторожены, явно зная о ней больше, чем я. Сама девушка пыталась разговорить меня, бомбардируя сообщениями, на которые получала короткие, уклончивые ответы, что ей, похоже, доставляло удовольствие, и она писала новые. Внезапно раздался звон стекла и грохот падения тела. Один из людей в черном, посланный близняшками за новой выпивкой, споткнулся о ступеньки и разбил все, что было на подносе. Возможно, что они носят обычные темные очки. Спрашиваю у девушек, наблюдая, как мужчина начинает собирать битые осколки. «Да, самые обычные», — нескладно протягивает Милани. «Зачем же тогда они носят их в темном помещении?» Искреннее недоумение звучит в моем голосе. «Понтуй», — отмахивается Милша, допивая содержимое своего бокала под беззвучный смех Неа. «Повлиял ли на это алкоголь?» Произошедший инцидент, или близняшки просто расслабились, но разговор у нас завязался. Вначале он касался охранников, которые хотят выглядеть круто, а выглядят клоунами. После моего вопроса о том, какая музыка им нравится, мы перешли на музыкальное обсуждение. Близняшки рьяно отстаивали свое мнение, что направление электротехно лучшее, не а со скоростью автомата вбивало в свиток, что классика на века. Это было интересное времяпровождение. На все вопросы, которые у меня возникали, девочки тут же отвечали, считая меня кем-то вроде приезжей из маленького поселка в большой город. Отчасти это являлось правдой. «Не», донесся до нас сквозь грохот музыки голос ее знакомого у бара. Ее спутник, пришедший вместе с ней, показал что-то на языке жестов. «Не», также ответила и прощально махнула ему рукой, обмениваясь со мной контактами, что сделали уже пьяные близняшки чуть ранее. И не похоже было по ее четким движениям, чтобы она сама напилась. Парень после ее ответа неодобрительно покачал головой и, махнув нескольким людям в черном следовать за ним, направился на выход. Я провожала его взглядом, оставив свиток на столе, куда не вносила свои данные, поэтому и заметила новое лицо, с которым чуть не столкнулся ее спутник. Молодая на вид девушка с длинными, вьющимися золотыми волосами, одетая в коричневую куртку и шорты. На руках были надеты желтые наручи необычной конструкции. Она совершенно не выглядела обычной гражданской, но пока вела себя спокойно. Как могли бы сказать в этом мире, ничего не предвещало беды. Блондинка с самоуверенной улыбкой и уверенными шагами в высоких сапогах прошла мимо танцевальной площадки к бару и заказала, по всей видимости, какой-то напиток. После этого я потеряла к ней интерес, думая, что это еще один человек, решивший развлечься в этом клубе. Только я не знала, что развлечения у конкретно этой блондинки специфические. Вначале раздался вскрик. Мы с девочками дружно посмотрели в сторону бара, где эта блондинка зажала перчаткой естество высокого мужчины. Видимо, у них произошел конфликт. После пары слов девушка отпустила своего оппонента, который сразу же недовольно направился к площадке, надевая темные очки и начиная походить на других человечков в черном. Блондинка его догоняет и останавливает. Из-за музыки и нашего дальнего места мы не слышим их разговора, но итог можем наблюдать. Этот подросток готовится поцеловать наклонившегося взрослого, как тут же сильным ударом кулака в лицо отбрасывает того от себя. Музыка замирает, с громким звоном мужчина пробивает собой стеклянную колонну и падает на пол с тихим стоном. Танцевавшие люди начинают спешно покидать площадку, уступая людям в черном. Десяток охранников окружают блондинку, которая самодовольно улыбается. Ее необычные браслеты трансформируются в тяжелые наручные кастеты, прикрывающие руки до локтей. Слышу щелчок передергиваемого затвора и успеваю заметить овальный магазин на запястьях. Ну, это был наш босс. Пришло рабочее время, с тяжелым вздохом Милша пытается встать на ноги, но, не сумев принять твердую стойку, падает обратно. Милани хоть и находится в положении сидя, но ее не слабо шатает. Похоже, что в конкретный момент их не волновало состояние своего нанимателя, а лишь то, что им нужно было суметь подняться. Тем временем третья девушка, Неа, незаметно исчезла, оставив мой свиток на столе со своим внесенным контактом. «Я остановлю ее, отдыхайте», — говорю близняшкам, поднимаясь и проверяя меч с пистолетами. «Уверена, это, похоже, ахца», — сумела проговорить Милани, наблюдая за толпой, что далеко не танцевала, а замерла в напряжении. «Часть моей вины в том, что вы в таком состоянии в рабочее время. Позвольте ее загладить», — говорю им напоследок и спускаюсь с лестницы. «Можешь подождать, пока пиджачки не разберутся. Хотя я в них сильно сомневаюсь», — доносится сзади от Милши. Подхожу к площадке и останавливаюсь на краю. Охранники, слыша наш с близняшками разговор, расступаются, открывая мне прямой проход к блондинке. «Хочешь попробовать меня остановить?» — насмешливо спрашивает она, скрестив руки на груди. «Ты нарушительница», — пожимаю плечами, кивая на пытающегося подняться босса близняшек. «Брось, это были агрессивные переговоры, поэтому необходимо применять огнестрел в помещении с гражданскими», — кладу руку на рукоять меча, приготовившись его достать. «Если этот подросток атакует простых людей, она станет для меня полноценным врагом. Атина обычно следует одному пути в отношении врагов своих. Пожалуй, ты права, огнестрел будет лишним», — посмотрела на несколько не успевших уйти людей, в панике упавших на пол, и трансформировала свое оружие обратно в наручи. «На вас и моих кулаков хватит», — принимает незнакомую позу и призывно ухмыляется. Убираю руку с рукоятки, не спеша атаковать. Оцениваю ее стойку. Тенна изучили множество боевых стилей, для каждого ближнего оружия свой и даже не один. Мне было интересно взглянуть наконец на то, как сражается охотник и посмотреть конкретно на ее кулачный стиль ведения боя, поэтому я уступила право начать бой охране. Они не заставили себя ждать. Сразу несколько человек в черном побежали к ней, занося кулаки для удара. Делали они это непрофессионально, на мой взгляд. Блондинка с легкостью уклонилась от удара первого, пропуская его мимо и придавая ускорение пинком. Следующего с грохотом перекинула через себя, тем самым уложив на лопатки. Один охранник попытался ударить со спины. Она молниеносно разворачивается и бьет в грудь, отправляя того в полет, сбивающий стоящих позади. Их попытки достать блондинку скопом выглядят неуклюже, в отличие от профессиональных движений подростка. Сила ее ударов настолько велика, что откидывает противников, у которых, хотя они и не могут подняться, не наблюдается наружных повреждений. Аура все компенсирует. Противники просто разлетаются. Вот блондинка уклоняется от удара одного, мощным апперкотом в челюсть отправляя того в полет, бьет ногой второго, подбирающегося сзади, отрывая его от земли. Третий решает, что это удачный шанс для атаки и заносит кулак. На секунду замерев в позе на одной ноге, удерживая обе конечности после ударов на одной линии горизонтально, она совершает боковой кувырок, обрушивая ногу на голову атакующего, и приземляется уже на оба ботинка. Два противника падают где-то неподалеку, а последний смачно приземляется лицом на пол прямо перед блондинкой. Некоторые не выдерживают, наблюдая за расправой своих коллег, и достают дубинки и кастеты. Все вместе бегут на подростка, оказавшегося в центре площадки. Оглянувшись, она сжимает кулаки и закрывает глаза. Вокруг нее начинает завихриться желтая энергия, аура. Она высоко подпрыгивает и обрушивает горящий кулак на пол. Всех охранников подбрасывает ударная волна. Вместе с осколками площадки они падают кто где. Наблюдая за этим, меня посещает чувство дежавю. Если бы я не наблюдала это своими глазами, по оставшимся разрушениям могла бы предположить, что в зале повеселился кто-то истинно в Валькирии Прайм, Фрейме, которому предпочтительней ближний бой с яростным натиском. Неплохо, да, улыбается блондинка, гордясь причиненными разрушениями. Мы закончили, вопросительно склоняет голову на бок. В этот момент тело, что каким-то образом повисло на колонне, с грохотом упало. Ты пришла в клуб, избила охрану, босса, и причинила немалый ущерб помещению, спокойно говорю, кивая ей под ноги и в сторону бессознательных тел. Если ты возьмешь на себя ответственность, нам не придется сражаться. Делаю слабую попытку избежать боя, не из-за того, что не хочу или опасаюсь его, а потому, что следую кодексу чести. У Тенна есть свой кодекс, составленный во время старой войны. Он неточный и расплывчатый, но мы всегда старались следовать ему. И одной из главных обязанностей Тенна, что бы он ни сделал, всегда держать ответ за свои поступки. Если бы блондинка следовала этому пути, можно было бы попытаться разрешить разногласия между ней и боссом, но приходит четкое осознание, что она не такая. Такой человек придет и силой добудет интересующую его информацию, после чего спокойно уйдет, не заботясь о последствиях. Что, если я скажу «нет»? Вызывающе скрещивает руки на груди, не обманывая моих ожиданий. Такой человек с большой силой спокойно ушел бы, добившись того, зачем приходил, но не сегодня. «О, хочешь показать, что умеешь?» Ухмыляется она, глядя на то, как я встаю в боевую стойку. Диджей, музыку, театрально щелкает пальцами. Несмотря на абсурдность ситуации, мелодия действительно начинает играть. У меня появились некоторые вопросы к владельцу клуба. Меньше слов, больше концентрации, даю единственное напутствие подростку. «Да брось, думаешь, что?» Ее расслабленную речь прерывает мой кулак. Мгновенно сорвавшись с места, бью в грудь одной рукой, она едва успевает скрестить руки в защитном жесте, и добавляю второй. Моя атака заставляет блондинку отступить и припасть на колено. Стиль «Мрачная ярость» знаменит своими молниеносными ударами и тяжелыми связками комбо. Эта девушка, исходя из виденного мной, полностью полагается на атаку. Стремится задавить противника, делая ставку на скорость и ловкость, пренебрегая защитой. Думаю, после этого боя она изменит взгляды на свой стиль, если захочет стать сильнее. Ладно, разминка закончилась, восстановив дыхание, выплевывает эти слова и срывается с места, повторяет мой прямой удар, ухожу в сторону, успевая ударить по запястью, сбивая ей атаку. Блондинка пытается с разворота достать локтем, но инерция из-за моего попадания получается слабой, легко ловлю руку, она становится спиной ко мне, пинком заставляю вновь отступить, разворачивается ко мне с лицом, полным гнева, потирая часть тела пониже спины, сжимает-разжимает кулаки, хочет активировать свое оружие, но видит, что мой меч до сих пор у меня на поясе, удовлетворенно отмечаю, что хоть какие-то понятия чести ей известны. Девушка пытается собраться с мыслями, оценивающе пройдясь по моей стойке взглядом. Теперь она меня воспринимает со всей серьезностью и ищет уязвимые места. Надери ей ее блондинистую задницу, сквозь шум музыки доносится до нас пьяный вопль близнецов, что с весельем наблюдают за бесплатным представлением с бокалами в руках. Настрой блондинки они этим полностью сбивают. С громким рычанием девушка набрасывается на меня. Она не заботится о защите. Совсем. Я ухожу от ее ударов, отклоняю их или свожу на нет. Но она все ускоряется. Ее рваные, бессистемные движения направлены только на то, чтобы подавить, сбить противника, не дать ему контратаковать и в конце концов пробить защиту. Проблема для блондинки в том, что я удерживаю ее темп, хоть и сражаюсь уже всерьез. Мои редкие удары, призванные вывести из строя, не травмировать, блокируются аурой. Возможно, если бы я стремилась убить и била по жизненно важным местам, этот поединок подошел бы уже к концу. Но у меня другая задача – остановить ее, не навредив. Приходится выискивать проблески в ее хаотичных атаках и постепенно истощать ее защитную энергию, чтобы потом одним – быстрым ударом вывести из строя. Это не так просто, и, возможно, что девушка быстрее устанет, чем ее аура выдохнется. Лоб блондинки уже покрылся испариной. В ее глазах видны проблески отчаяния от маячившего на горизонте поражения. Поймав момент, отклоняю обе руки и провожу серию мощных, прямых ударов в незащищенную грудь. Девушку отбрасывает от меня. Она с грохотом падает на спину. Следую за ней и заношу ногу для удара. Ботинок обрушивается на плитку рядом с ее головой. По поверхности расходится трещина. Думаю, что этого достаточно, но я ошибаюсь. Аура блондинки вспыхивает, отбрасывая меня назад. Она рывком поднимается на ноги и высоко прыгает. Ее кулак, объятый ярко-красным пламенем, с огромной силой обрушивается на площадку, разрушая то, что не смог разрушить предыдущий удар. Делаю сальто назад, избегая ударной волны, и подпрыгиваю. Копирую удар сверху вниз по поверхности, создавая уже свою энергетическую волну. Девушка не ожидает этого и отлетает, все же приземляясь на ноги. Волосы падают на лицо, закрывая его. Рывком настигаю ее, ожидая столкновения, но по помещению разносится громкий выстрел. Музыку тут же отключают. В оглушительной тишине, опустившейся на зал, громко и отчетливо слышится звук первых упавших капель крови. Отстраненно замечаю, что ее огнестрельным оружием является дробовик. Я могу образовывать энергию в защитную оболочку, с самого начала сражения ее держала, аналог поля ауры, но так быстро усилить защиту или уплотнить ее в одном месте в этот момент просто не успевала. Перед глазами мелькают образы Гринир с их смертоносными дробовиками, выстрел в упор из которых чаще всего обрывал связь с моим фреймом, лишившимся энергетического щита. Наблюдаю, как медленно гильза из одного из наручных дробовиков падает на землю. Перевожу взгляд на лицо блондинки. Сквозь волосы проглядывается выражение ужаса, направленное на мою ладонь, которую я успела выставить в защитном жесте. В дополнение чувствую, как по правой щеке течет горячая жидкость. Хорошо, сухо проговариваю, заставив вздрогнуть подростка. Правую раненую руку кладу на рукоять и вытаскиваю до кру, расплескивая еще немного крови на пол. Теперь все будет по-взрослому, девочка, распространяю энергию по всему телу и оружию. Лезвие покрывается алым пламенем, глаза вспыхивают серебром, капли крови начинают гореть. Направляю острие меча на врага. Глава 5, ночной город. Полицейский участок Вейла. По коридору к выходу из полицейского здания не спеша идут два человека. Первый является директором Бикона, Аспином, который приехал в участок, заинтересовавшись инцидентом с недавно произошедшим ограблением прахового магазина, который остановила ученица подготовительной школы охотников при поддержке Гудвич, оказавшейся неподалеку. Еще раз спасибо вам большое, что разрешили мне участвовать в инициации в этом году», — радостно проговаривает уже в который раз девочка с темно-красными волосами и серебряными глазами, носящая красную накидку с капюшоном. «Уверен, ты приложишь все силы, чтобы пройти ее, Руби», — стоически спокойно повторяет Аспин, делая глоток своего какао из кружки. «Да, но все же, Бикона, я поступаю раньше на 2 года», — начинает по новой заводиться подросток. «Но я уверена, что пройду инициацию вместе с сестрой, которая...» «Янг», — внезапно вскрикивает она, сталкиваясь на выходе с другими людьми. «Руби», — зеркально звучит вопль от новоприбывшей. «Что ты здесь делаешь?» — снова абсолютно синхронно произносит сестры. «Так, я здесь старшая, так что...» — начинает Янг, приняв хмурое выражение лица. «Руби Роуз, что ты делаешь ночью в полицейском участке?» «Я предотвратила ограбление особо опасными преступниками», — надулась от гордости младшая сестра. «Правда, главному преступнику удалось уйти», — тут же сдулась. «Вау, это мощно!» — сестра одобрительно покачала головой старшая. «Также мисс Роуз будет проходить инициацию вместе с вами», — счел нужным добавить Аспин с улыбкой, наблюдая за радостью сестер. «Вряд ли у мисс Сиалонг получится завтра найти время на поступление», — хмуро проговорил один из полицейских, сопровождавших старшую сестру и еще одну девушку, сменяя радостную атмосферу на мрачную. «Янг Сиалонг, что ты делаешь ночью в полицейском участке?» Отдышавшись после сестринских объятий, копирует ее Руби, попытавшись напустить грозный вид. «У нее это почти получилось», заставив девушку рядом с сестрой улыбнуться под шарфом, что никто не заметил. «Я замялась с ответом Янг, разнесла ночной клуб», любезно помог один из сопровождающих. «Вау, это мощно», неуверенно протянула Руби, не зная, как реагировать на это в полицейском участке. «Наверное, нужно будет дождаться, когда они покинут его, и там выразить свое недовольство, что сестра оставила ее одну, а сама где-то развлека, а также напала и ранила гражданского», — оборвал стремительные мысли Руби суровый голос полицейского, заставив, наконец, заметить перебинтованную руку у стоящей рядом девушки, и в шоке посмотреть на сестру. «А теперь простите, нам необходимо проводить задержанную в камеру и допросить пострадавшую», — попытался пройти мимо них офицер, но путь ему заступил директор. «Это правда?» — спокойно спрашивает Аспин, но смотрит не на стыдливо опустившую голову Янг, а на другую девушку. Та вопросительно наклоняет голову. Сестры не замечают их переглядываний, в отличие от полицейских, которые не представляют, что происходит. Спустя полминуты девушка с перебинтованной рукой едва заметно кивает. У мисс Янг произошел небольшой спор с боссом клуба. Они повздорили, но претензий друг к другу не имеют. Ее заявление заставило всех, кроме директора, удивленно посмотреть на нее, пока девушка одной рукой что-то печатала на свитке. Подтверждение, показывает на экране сообщение типа «все пучком и не парься», написанные кривыми, будто отправитель был пьян, словами «вышибалы, мои знакомые», передают слова босса, поясняет она на недоуменные взгляды. «Понятно», — устало протягивает офицер, потирая сморщенный лоб. «Но заявление о нападении на вас вы будете писать?» «Нет», — просто отвечает девушка. «Что значит нет?» «Она вас ранила», — едва не крича указывает на перебинтованную руку. Дружеский спарринг, слегка вышедший из-под контроля, на последней фразе девушка кинула острый взгляд на внимательно прислушивающуюся к ним Янг, заставляя ту стыдливо посмотреть в другую сторону. «Я не держу на нее зла, так как мы обе являемся поступающими в Бикон в этом году», — и снова удивленный взгляд от обеих сестер. «Тогда зачем же вы приехали сюда с нами?» — медленно закипая с красным лицом, интересуется офицер. «Вы просили», — просто пожимает плечами Ая. Пока другие полицейские пытались успокоить вышедшего из себя начальника, а сестры тихо выясняли друг у друга подробности, я вместе со Спином вышла на улицу. «Почему?» — коротко спрашиваю, уставившись на директора. «Почему что?» — улыбаясь, дразнит меня и, не дождавшись ответа, с тяжелым вздохом продолжает. «Мисс Сиалонг в действительности совершила плохой поступок, но наказывать ее за это, не давая шанса стать охотницей, не кажется ли вам это слишком жестоким?» — могла поступить в следующем году, после того, как ее младшая сестра поступит в этом. С мягкой улыбкой отрицательно покачал головой. «В том клубе она могла ранить гражданское лицо, собираясь устроить драку со своим огнестрельным оружием», — скрещиваю руки на груди, вспоминая звуки сирен снаружи здания, что предотвратили пролитие еще большей крови, уже не моей. Я хорошо знаю ее отца, когда-то хорошо знал ее мать, начинает Аспин, едва заметно нахмурившись в конце. Запоминаю эту информацию. Мисс Сиалонг может быть импульсивной, но последующие годы она проведет в окружении далеко не обычных людей, которых она не сможет просто так ранить. Может быть, это повлияет на нее в лучшую сторону. А мы, как преподаватели, за 4 года поможем ей в самоконтроле. Или в худшую, пропустив последнюю фразу, задумчиво проговариваю. Или в худшую, согласно повторяет Аспин. Но сейчас она определенно хороший человек и имеет все шансы стать сильной охотницей, которые так нужны нам в войне против Гримм, говорит со сталью во взгляде. У нее есть свои недостатки, но она их старается исправить, смягчившимся голосом заканчивает он, заставляя вспомнить 2 слова, с искренним раскаянием сказанных мне, когда я уходила. «Спасибо и прости», на что я тихо ответила: «Учись быть в ответе за свои поступки». «Хорошо», согласно киваю головой, решив дать ей шанс. «С вас услуга в будущем». «Да», наигранно удивленно спрашивает он. «Учитесь яснее выражать эмоции, директор. Ваш посыл трудно было вначале прочесть». Бросаю напоследок, прощаясь с ним. «Я учту это», довольно говорит, отпивая из своей кружки. «Не опаздывайте на завтрашний транспорт, мисс Экоси», доносится мне вслед. Город тем временем уже полностью погрузился в ночную тишину. Тротуары были пусты от людей, и шум машин почти не был слышен. Возобновленная прогулка по таким улицам заводит меня в местный небольшой парк. Едва освещенные редкими столбиками дорожки не мешали мне осматривать местные растения. Остановившись у лавочки с мусорным ведром, разматываю бинты и направляю целительную энергию в правую руку, заживляя рваную рану и восстанавливая ткань перчатки. Я могла бы это сделать и раньше, но мне оперативно оказали медпомощь. Так что, если бы исправила повреждения сразу, могла привлечь нежелательное внимание к себе. Сбросив прах от вспыхнувших окровавленных бинтов в урну, продолжила любоваться маленьким уголком природы в каменном городе. Так продолжалось до тех пор, пока я не услышала удивленный вскрик в глубине парка. Тихо пройдя меж кустов на отголоски голосов, застала группу людей. Несколько молодых парней в обычной одежде окружили девушку. У нее были длинные коричневые волосы и такого же цвета мех на высоких кроличьих ушках. В отличие от гражданских, девушка была одета в легкую кожаную куртку и прикрыта защитными, золотистыми вставками с потертостями на них. «Да брось ты ломаться», — сказал один из окруживших ее людей, пока та потерянно оглядывалась по сторонам. «Не совсем понимаю ее реакцию, ведь, судя по наряду, эта девушка – охотница, не раз бывавшая в бою. Вам, фавнам, в городе не слишком рады», – добавил другой, издевательски посмеиваясь. «Давай уже», – не выдержал один из парней и попытался схватить девушку за руку. Она наконец отреагировала так, как я предполагала, перехватила руку и профессионально перекинула тело через себя. Спустя секунду понаблюдав, как один из парней оказался на земле без сознания, другие, крича ругательства, кинулись на нее скопом. Их движения были еще менее профессиональны, чем у клубных ребят в черных костюмах. Девушка без труда раскидала их и собиралась уже уходить, как услышала щелчок предохранителя. Один из парней, поднявшись на ноги, вытащил из кармана рваной куртки пистолет и направил его на охотницу. «Ты просто животн!» Тихо подхожу сзади и выворачиваю руку за спину, прерывая речь парня. Ловлю выпавший из рук пистолет, пока хозяин, громко вопя, становится на колени. «Кто ты?» — недоуменно и слегка настороженно спрашивает девушка. «Аякаси. Поступаю завтра, сверяюсь со свитком. Точнее, уже сегодня в Бикон, как и ты. В этом году я перехожу на 2-й курс, отрицательно мотает головой и, заметив, как мой взгляд невольно следит за покачивающимися ушками, с тихим писком прижимает их к голове. «Меня зовут Вельвет Скарлатина. Рада знакомству», отвожу взгляд от ушек, оглядывая тихо постанывающие тела. «Нужно их доставить в полицейский участок, в П-полицию», неуверенно запинается она. «Но они же ничего такого. Тоже считаешь, что они знали, на что шли, попытавшись убить человека?» Задумчиво киваю головой, с громким щелчком возводя курок пистолета. «Что? Да какой она человек? Она фавн!» От презрительного крика удерживаемого мной парня Вельвет содрогнулась, прижав руки к груди и опустив взгляд. «И что?» — безразлично спрашиваю у возможного трупа. «Фавны что, не люди?» После этих слов Вельвет странно на меня начала смотреть. Парень попытался что-то добавить, но болезненно скривился, когда я надавила на удерживаемую мной руку. В итоге, придя в себя, девушка сама начала меня убеждать отвезти всех парней в полицейский участок, что мы и проделали. Правда, когда знакомый офицер заметил меня, то тут же разразился крепкими выражениями на все здания, заставляя крольчиху в диком смущении прижать к себе уши. Меня почти сразу после этого вежливо попросили уйти, пока они будут допрашивать потерпевшую и снова успокаивать свое начальство. Вы проводили меня из здания с напутствием, чтобы в эту ночь я больше не встревала в неприятности, как будто я сама их искала. Последующая прогулка привела меня в, судя по виртуальной карте, портовую часть города. До меня доносились звуки прибоя, а со стороны ангаров распространялся запах. Вина невольно вырывается у меня, когда замечаю знакомую разноцветную шевелюру на крыше одного из прилегающих зданий на закрытой территории, хозяйка которой сегодня со мной предпочитала выпивать винные напитки. Любопытство взяло верх, и я, тихо перепрыгнув ограждение, начинаю скрытно следовать за одной из моих новых знакомых. В одном из просторных складов под одинокой, старой лампой собрались и обсуждают недавнее неудавшееся ограбление два человека. Это было непрофессионально и рискованно. Недовольный голос одного из них принадлежал необычайно красивой молодой девушке с черными волосами и янтарными глазами. Откуда я мог знать, что в том мелком магазинчике праха я встречу мелкую охотницу, которая с легкостью раскидает болванчиков младшего? Эмоционально жестикулируя своей тростью, жалуется молодой мужчина на понтующихся болванов в черных костюмах, и после к которой вообще присоединится Глинда, мать ее, Гудвич, восклицает он, воинственно взмахивая руками. Что преподаватель Бикона вообще забыл на окраине Вейла в темное время суток? Мой дорогой Роман, нежно начинает девушка, подойдя вплотную к нему. Это досадное недоразумение не скажется же на твоей профессиональной, выделяет голосом последнее слово, ласково проводя рукой по его щеке. Деятельности, не забывай, что тебе необходимо достать еще много праха. Останавливает ладонь перед лицом и зажигает в ней маленький огонек, отражающийся в глазах Романа. Справишься, тебя ждет награда. Если нет, огонек вспыхивает яркой струей пламени, едва не опаляя ему волосы. Роман, отшатнувшись, начал недовольно поправлять свой котелок под тихий смех девушки. Внезапно, буквально из воздуха появился третий участник с зонтиком. Не, явно обрадовался новоприбывший Роман. Знаешь, когда ты решила не идти сегодня на дело, все пошло, его прервала девушка, начав яростно жестикулировать. Нашла новую подругу, слегка удивленно спрашивает Роман, прекрасно понимая свою напарницу. Ага, вы выпили, ты посмотрела, как она на пару с той блондинистой охотницей разносит зал, отстраненно переводит ее жестикуляцию, под тихий смех той, что чуть не спалило ему лицо. И сейчас она здесь, в смысле здесь, вскрикнул Роман, когда до него дошла последняя фраза. Смех резко оборвался. Как это она видит сквозь твои иллюзии? Похоже, у тебя появилась новая проблема. Реши ее сам, бросила напоследок дама и под звонкий цокот каблуков прошла к выходу, не собираясь быть обнаруженной в компании известного преступника. Проводив ее соблазняющую походку до выхода, Роман встряхнул головой, поворачиваясь к пустым контейнерам. Вот су, кидает быстрый взгляд на закрытую дверь и тихо выдыхает. Неосогласно кивает, показывая на пальцах неприличные жесты. Итак, достает сигару. Где твоя новая подружка? Поджигает и делает глубокую затяжку. Здесь разносится новый, спокойный голос по помещению. Кха, БЛ мягкий знак, кха. Поперхнувшись, Роман заходится в кашле. Сигара падает на пол. Как же мне сегодня везет на охотников? Может, купить лотерейный билет? Риторически спрашивает у нее, на что получает руку, сложенную в пистолет и направленную себе в голову. Пав, изобразительно застрелила она себя, предоставляя ему все разборки с последствиями. Ладно, глубоко вздохнул. Давай с этим уже на сегодня покончим, выставил чуть вперед трость, указывая на пол, и приготовился к сражению, внимательно следя за возможным сильным противником. Как-то же она проследила за его напарницей, мастером скрытности. Ну, нетерпеливо спрашивает у охотницы, что? Недоуменно отвечает она, даже не сменив свою позу. Ка-ха-ха, что значит что? Раздраженно произносит Роман. Так, тайм-аут, убирает трости из атакующей позиции и достает новую сигару. Я чего-то не знаю, бросает подозрительный взгляд на беззвучно хихикающую Неа, которая также не похоже, чтобы готовилась к сражению. поджигает сигару и делает еще одну глубокую затяжку, удовлетворенно выдыхает дым, немного успокоившись. «Так ты охотница?» – подозрительно смотрит на девушку, терпеливо ждущую на месте. «Учитывая смысл, что вы вкладываете в это понятие еще нет», – медленно протягивает она. «Сегодня поступаю». «Да какая разница? Сегодня-завтра», – эмоционально вскидывает руки в разные стороны. «Ты разве не хочешь меня побить и задержать?» «Нет», – ее ответ заставляет Романа вновь поперхнуться. «Хорошо, хоть в этот раз сигара не падает. Тогда зачем ты здесь?» – спрашивает уже с недоумением. Заметила знакомую. Она исчезла перед дракой в клубе. Беспокоилась. Хотела узнать, все ли в порядке, коротко перечисляет причины, побудившие ее прийти сюда. Неоприветливо машет, показывая, что с ней все в порядке, стоя чуть позади Романа, заставляя того убито вздохнуть. «Так ты только ради этого пришла сюда?» И все еще недоверчиво смотрят на девушку. «Ты вообще знаешь меня? Не будешь пытаться арестовать?» «Нет, есть причины», задумчиво склоняет голову на бок, замерев. «Есть. Ты говоришь о сегодняшнем ночном ограблении». После пары секунд тишины удовлетворенно кивает самой себе. Роман растерянно чешет свой затылок, по которому пришелся удар зонтиком от разгневанной Неа. Жестами показывает оторванный язык и проводит по горлу. «Но», — начинает девушка, приковывая к себе внимание их обоих, «так как я еще не охотница, я не буду с вами сражаться». «Ой да лад». Попытавшись вскинуть трость, Роман неожиданно получает удар в поддых со стороны напарницы, на лице которой застыла довольная улыбка. «Еще одна сигара потеряна. И почему же?» – сипит ее компаньон, пытаясь выровнять дыхание. «Я еще не охотница», – просто пожимает плечами девушка. «Вы мне путь не переходили, людей не убивали так, да мы», – еще один удар, заставивший упасть того на колени. Не отрицательно мотает головой, подтверждая да не в жизнь, крутя пальцем у виска и указывая им на Романа. Десяток секунд девушка неотрывно смотрит ей в глаза. «У меня нет причин, чтобы сражаться с вами», разрывая зрительный контакт, говорит она, наблюдая, как поднимается Роман. «Но необходимо будет вернуть украденный прах». Роман, уже собравшийся что-то сказать, затыкается и молча указывает на стол с одиноким кульком праха, который он просто так прихватил в магазине. Кто же знал, что это будет единственная добыча? Под напряженным взглядом девушка подходит к столу, берет мешочек дешевого, низкокачественного праха, что до сих пор не взорвался, коротко кивает и, кинув быстрый взгляд в сторону, куда ушла чуть ранее взрывная мадам, направляется к главному выходу. Ее сопровождает постепенно нарастающий громкий смех с нотками истерики. «Ты правда пришла только за тем, чтобы проведать меня, и не собиралась ловить Романа?» Поравнялась с ней Неа, показывая текст на свитке. Беспокоилась. «Ты одна из первых, с кем я познакомилась в городе». «Это естественно», согласно кивает головой, вызывая довольную улыбку Неа. «Что же до этого ограбления может, вы были в своем праве. Как пример, сражаетесь с режимом, что вам не нравится. Если бы Неа могла читать мысли, она бы знала, что эта девушка сейчас вспоминала подпольные движения на Фортуне, в Империи Гринир и другие антиправительственные группировки, которые поддерживала». А так Неа только беззвучно посмеивалась на слова девушки. «Я вас почти не знаю, не знаю вашу историю, и в данный момент вы мне ее не расскажете», утвердительно закончила она и под довольный кивок Неа вышла из склада. Следуя своим возможным обязанностям, как будущей местной охотницы, с которыми еще предстоит разобраться, я доставила кулек с прахом в то же самое отделение полиции и указала им место, где его подобрала, упустив возможного преступника. Знакомые полицейские встретили меня дружным групповым стоном, а офицера пришлось откачивать. И, конечно, прибывшие на указанный мной склад полицейские не застали преступников, хотя нашли пустые коробки и следы экстренной перевозки праха. После ухода Якоси, восстановив дыхание после продолжительного смеха, Роман, вытерев выступившие слезы, поправил свой котелок и достал уже третью сигару, закуривая под неодобрительный взгляд Неа. «Так», — выдыхает клубок дыма. «Почему мы ее не убили?» — спрашивает у напарницы. «Ага, сильная, насколько, на что получает еще порцию жестикуляций, и даже не вспотела, что ты ощутила?» — удивленно переспрашивает в конце, на что Неа раздраженно повторяет. «Итак, давай подведем. Мы не убили ее, потому что эта девочка сильна настолько, что смогла бы в крайнем случае от нас сбежать». Поднятый большой палец вверх. «С ней ты познакомилась в клубе младшего, Вы обменялись контактами, а после ты наблюдала, как она с легкостью избивает охотницу. Машет рукой в жесте примерно так все и было. А под конец, когда ее разозлила та блонди, ты ощутила мощную ауру, похожую на такую, как у нашей психованной нанимательницы, у своей новой знакомой. Я ничего не упустил, вопросительно приподнял одну бровь, на что получил уверенный кивок и два больших пальца вверх. Блеск. Что-то много в последнее время появляется ненормальных с охрененными силами, подходит к стулу и убито падает на него, Неа запрыгивает на стол и начинает поигрывать зонтиком, не тревожа своего напарника. На несколько минут помещение погружается в полную тишину, лишь шелест ночного ветра слышится снаружи. «Знаешь, что, Неа?» – задумчиво протягивает Роман, делая затяжку. «Поддерживай свой новый контакт, попробуем разузнать о ней побольше, ведь если выбирать, то между психованной дамой с огромной силой и немного странной, но спокойной и настроенной дружелюбно девушкой с огромной силой, выбор становится очевиден». Неа согласно кивает, показывая на свитке сообщение с предупреждением, что ее знакомая подходит к полицейскому участку. Глава 6. Инициация. Остаток ночи я провела, прогуливаясь по оставшейся части города, больше не встревая в проблемы, как выражались полицейские. Хотя после посещения ими склада, вернулась туда под утро и внимательно осмотрела. В центре помещения ощущался отголосок концентрированной огненной энергии, который вел в один из проходов со склада. Но больше ничего. Оставшуюся часть времени до начала инициации я провела в клубе в компании близняшек, которые предоставили мне свои апартаменты над залом, а сами отсыпались после наполненной событиями ночи. Оплату за погром, который устроила та охотница и частично я, разделила напополам с академией. Не думаю, что Глинда была рада ночному письму, что я ей отправила, написав обо всем произошедшем как в клубе, так и в участке, но согласилась на доводы, что Янг уже относится к поступающим, и академия за нее в ответе, и оплатила часть затрат. Интересно, как отреагирует на это Аспин. Все же, как я успела заметить, у них с Глиндой своеобразные отношения. Под умиротворенное дыхание сестер под боком спокойно дочитала книгу и покинула клуб, в точно назначенное время ожидая вместе с пополняющейся группой подростков наше судно на одной из посадочных платформ. Транспортом Академии для новых поступающих служило просторное летательное судно, с которого открывался прекрасный вид на столицу и ее окрестности. Но меня больше интересовал не город, частью уже обследованный мной, а люди, что находились со мной на борту. Прибывая на учебе в Биконе, мой кодекс будет пополняться новыми знаниями, но в то же время я буду скована правилами и ограничениями Академии, обязанностями, одной из которых – вхождение в команду из 4 человек, необходимость обучаться и жить вместе все 4 года обучения, миссии выполнять тоже вместе. В этом я вижу главную проблему – в доверии. Оно должно связывать людей в команде. Необходимо знать, на что способны товарищи, для успешного выполнения миссии. Между тем на этой проблемы нет, мы все крепко связаны. Между мной и этими подростками связи нет и, думаю, не появится. Слишком часто союзники Тинна предавали нас, и слишком часто мы теряли своих друзей. Но даже если все это опустить, остается конечный исход, где я, возможно, покину Бикон и оставлю свою команду. Если они после этого будут выполнять миссии в составе из 3 человек, их может постигнуть смертельная неудача. Вокруг меня слышится веселый смех и разговоры подростков, что не сталкивались с ужасами войны. Поэтому я принимаю решение, что независимо от того, каким будет исход, помогу своим будущим напарникам подготовиться к тому, что Аспин зовет войной с Грим. Кстати, о возможных членах команды. Я все еще не могу поверить, что моя дорогая сестренка поступила вместе со мной в Бикон. Недалеко от меня разносится громкий голос знакомой золотой шевелюры, которая в порыве радости пытается задушить свою младшую сестру. До сих пор до конца не определилась, как вести себя по отношению к ней. Ее возраст мог бы быть оправданием ее импульсивности, если бы она была обычным подростком без наручных дробовиков и огромной силы. С другой стороны, она, похоже, сама была в ужасе, когда, поддавшись своему гневу, выстрелила в меня. Время, проведенное в Биконе, покажет, прав ли был Аспин на ее счет. А я до сих пор не могу поверить, что ты ранила безоружного человека, вырвавшись из захвата сестры, обвинительно ткнула в нее пальцем младшая, мило при этом надувшись. Ну давай предположим, что это был несчастный случай, которого больше не повторится», – неуверенно произнесла Янг, выставив руки перед собой в защитном жесте. «Это было далеко от несчастного случая». Мой ровный голос, раздавшийся из-за спины, заставил блондинку отскочить, мгновенно развернувшись. И я была вооружена, похлопала ладонью по рукоятке меча, наблюдая, как засияли у младшей сестры глаза. Просто не использовала оружие до конца, моя последняя фраза заставила блондинку смущенно протереть свой наручный браслет. «Слушай, прости меня», — начала она, неуверенно глядя по сторонам. «Я честно не хотела тебя или кого-то еще ранить. Просто мне очень сильно нужна была информация, что мог знать Джуниор. А такие, как он, воспринимают только силу», — стукнула кулаком в ладонь. «Понимаешь?» — медленно киваю головой, принимая новую информацию. «Теперь мне чуть лучше понятны ее мотивы, но это все равно не оправдывает ее излишнюю импульсивность. Как рука?» — неуверенно спрашивает в тишине. «Зажила», — показываю восстановленную поверхность ладони. «Хорошо». Тогда, делает глубокий вдох и выдыхает. «Будем знакомы, меня зовут Янг Сиалонг», представляется с яркой улыбкой, на этот раз не вызывающей мелкого раздражения. «Аякаси», отвечаю на рукопожатие. «Отлично», довольно кивает она. «Это моя младшая сестра», представляет ее, кладя руку на плечо. «Привет, я Руби Роуз», слегка застенчиво машет, молча наблюдая за нашим разговором. «Прости мою сестру, она бывает не сдержана», короткий вскрик «Эй, но она хороший человек, ты ведь не держишь на нее зла», и посмотрела взглядом, будто вот-вот расплачется. «Нет», спокойно отвечаю ей, в мыслях умиляясь этим выражением лица. «Она мне напоминает то время, когда мы с братьями и сестрами остались на колониальном корабле одни, где я начала присматривать за младшими детьми, после чего эту обязанность переняла на себя наша приемная мать. Эй, ты в порядке?» обеспокоенно машет рукой передо мной Руби. «Похоже, сестренка, твой особый взгляд сломал ее», слегка посмеивается Янг, наблюдая за нами. «Задумалась», коротко отвечаю им, пристально глядя на Руби. «У меня что-то на лице», смущенно спрашивает она. «Ты напоминаешь мне моих сестер, когда они были в твоем возрасте. Ау, они такие же миленькие», дразнит сестру Янг, тыкая ей в щеку пальцем. Мой согласный кивок заставляет Руби еще больше покраснеть и накинуть на себя красный капюшон, закрывшись им. «А ты не из общительных?» отстав от сестры, спрашивает Янг, на что я просто пожимаю плечами. Дальнейшую ее речь прерывает гомон возбужденных подростков и сводка новостей по голограмме, в которой говорится о вчерашней попытке ограбления и романе, разыскиваемом преступнике. Слушая новости, дополнительно прошу у Ардиса найти информацию по этому человеку. Ночью, когда мы встретились на складе, я остановилась на том, что мой хранитель наткнулся на сводку в интернете о ночном ограблении. Теперь мне интересно узнать больше о друге, партнере или союзнике моей новой знакомой. Роман был известным, разыскиваемым преступником во всех королевствах. Закон требовал арестовать их обоих, но я не принадлежу ни к одному местному государству. Вместо слепого подчинения правилам, которые напоминают нам время, когда мы были солдатами Аракин, Тинна предпочитают сначала разобраться в мотивах людей, которые действовали, после чего на их основе мы сами выбираем, как себя вести. Что-то было не так в безмолвном ответе не на мой вопрос, убивали ли они. Возможно, они совершали убийство, но им это не доставляло удовольствия. И прежде, чем делать их своими врагами или союзниками, я хочу выслушать их историю. Тем временем новости переходят к новой информации. В городе некий мирный протест против негативного отношения фавнов был прерван группой «Белый клык». Больше узнать я не успела, так как новости заменила собой голограмма Гудвич. Пока она рассказывала краткую сводку об Академии, сделала себе пометку узнать больше о возможном расслоении общества между фавнами и неизмененными людьми. Слабо верится, что часть населения дискредитирует другую только потому, что они стали подвидом, ведь они все принадлежат к людской расе. Отсюда он смотрится просто великолепно, отвлек меня от мыслей голос Руби, прилипший к окну. Мы подлетали к посадочной платформе. Транспортное судно зависло в воздухе боком к ней и протянуло широкий трап. «Отсюда вид еще лучше», — говорит Янг, когда мы подошли к площади перед учебным заведением. «Ну ладно, ребята, вы тут пообщайтесь, а мне нужно поговорить с моими друзьями», — махнула на прощание и, присоединившись к небольшой группе подростков, убежала с ними. «Что, Янг, стой!» — только успела выкрикнуть ей вслед Руби, на что получила едва слышимое пожелание завести друзей. «Твоя сестра всегда такая, она самая лучшая сестра в мире», с теплой улыбкой сказала Руби. «Но сейчас это форменное предательство», выкрикнула в конце в сторону сбежавшей. «Почему?» спрашиваю с легким интересом. «Ну, она хочет, чтобы я завела себе новых друзей, будто я не умею общаться с людьми», надувшись, скрестила руки на груди. «А ты, есть немного», сразу сдулась. «Ты ведь будешь моим другом», и с толикой неуверенности посмотрела на меня. «Если ты не против», улыбнулась я, кивнув. «Ес, один друг уже есть», победно подпрыгнула она. «Выкуси, Янг, теперь осталось только найти еще одного человека», тихо начала бормотать себе под нос. Она была забавная, подросток или даже скорее ребенок, хотевший казаться подростком, и уже имевший опыт сражений. «Могу я поинтересоваться?» Привлекла ее внимание, оторвав от своих мыслей. «Это ведь ты предотвратила ночное ограбление прахового магазина?» «Ага», довольно подтвердила она. «В конце мне помогла Глинда Гудвич, но в основном я сама со всеми разобралась. Они такие вламываются в магазин, а я такая», начала она активно жестикулировать, описывая ночное происшествие.